Глава 8. Игорь. Есть такое состояние эффекта, когда человек делает на автомате и только потом думает. Можно было бы списать все, что натворил Савелий Романович, на состояние эффекта, если бы это не длилось так долго. Он ее ненавидел, никак не мог простить и себя тоже за то, что впустил эту девочку в свой круг. Я уже видел подобные случаи. Шах старался и леший. Тот же Бакиров наворотил, но у них как-то быстрее, что ли, проходило. Появлялись улики, помощь, хотя бы что-то смягчающее, что помогало выруливать из этого ада. У Савелия все же было сложно, и хотя я всего не знал, но понимал, что чем дальше, тем хуже. Без Вари все начало рушиться, и никто к такому не был готов. Тогда изначально Крутой забрал Дашу, и я снял с себя любую ответственность, так как знал, что будет хуже. Я просто знал это, предвидел, чуйка, если хотите. Хуже случилось довольно быстро, когда Даша слегла с температурой. Крутой мог уже тогда не делать ничего, она бы не выжила. Только парадокс в том, что Савелий не смог уже тогда от нее отказаться. Я не знаю, что это было. Запоздала любовь, задетое самолюбие, ненависть или боль. Но его аж трясло рядом с ней, и это было видно. Крутой сильно сорвался, и там уже не нужен был никакой алкоголь. Вся его жизнь пошатнулась, Фари погиб, и, мне кажется, Савелий потерял почву под ногами. Это выбило его из колеи. Он же у нас карьерист до мозга костей. Власть и все такое, но он тоже человек. Все прекрасно чувствует, и я понятия не имею, каково ему теперь. И не хочу этого знать, если честно. Чужая душа потемки, а то, что у Савелия там творится, можно только представить себе. Тогда в больнице, когда Дашу откачивали, Крутого сильно тряхнуло. Как назло, дежурил сутки и наблюдал все это собственными глазами. Крутой тогда был на грани вместе с Дашей. Было такое ощущение, что их откачивали вместе. Я никогда Савелия таким не видел. Но на ошибках мы не учимся. И я даже ожидал, что именно в Дашу попадет. Не знаю, закон подлости или как это называется, но черная полоса там была широкой. Если честно, я сначала подумал, что это Крутой выстрелил в нее. Он был в таком состоянии, что вполне бы поднялась рука, но нет. И этот клубок все больше закручивался. А он все еще не мог ее ни простить, ни отказаться. Валера часто звонил мне, спрашивал, как дела, а я часто не знал, что ответить. Даша чудом просто выжила. Крутой вложил в ее спасение баснословные просто деньги. Он боялся. Я впервые увидел тогда страх в его глазах. По правде, там были ужас, беспомощность, какая-то потерянность даже. Она ведь все равно была его девушкой. Пусть и предала, или что он там на нее навешал. Крутой нес за нее ответственность. Он был виноват и прекрасно знал это. Помню, что когда Дашу только откачали, она уже была в коме, и мне набрал Ганс. Я прибежал тогда, но помощь была нужна не этой девочке, а уже самому Крутому. Его трясло, он был весь бледный, и я едва привел его в чувство тогда. У него скакало давление, и я честно боялся, что понадобится соседняя палата рядом с Дашей, уже для Крутого. Сердечный приступ, аритмия, он был в шаге от этого в свои 37. Здоровый мужик, но Савелий себя так сильно раскачал, что его тело тоже начало давать сбой. Они горели оба, точно фениксы, сами себя сжигали. Я это видел. Валера, Ганс, Соловей. Но мы не могли ничем помочь. Я догадывался, конечно, что крыса кто-то из клуба. Они же там все братки, и там копать надо. Но ни на что повлиять не мог. Мое дело маленькое. Я вызывал лучших профессоров, и Дашу все же спасли. Это все, чем я мог помочь, хотя понимал, конечно, что пока правда раскрыта не будет, это просто временный анальгетик. И я не завидовал Крутому. Да, помню, что был шейх, был Бакиров, который творил чудеса в состоянии пьяного угара, но Крутой все это делал дольше, делал трезвым и с особой жестокостью. Он эту бедную девочку просто изувечил, что морально, что физически довел до края. И мне было жаль их, потому что я видел, как у них все начиналось. Там не было никакой жестокости. Крутой эту куклу то и дело носил на руках. Даша то, Даша сё. Я же сам видел, как он ею дорожит. Он любил ее, и видно, что она тоже. А теперь у них просто обожженные угли, равнина, и все нахрен разбито. Я понятия не имею, что будет, когда Крутой узнает правду. Это ведь рано или поздно случится. Даша не могла быть предательницей одна. Возможно, если бы Фари был жив, он бы собрал все это в кучу, но его больше нет, и без этого звена прайд шатает. И если внутри яблока есть червь, оно все равно прогниет. Поможет только ампутация. Жаль мне Савелия. Да, но он сам во всем виноват. После всего я видел, как Даша шарахается от него. Там уже ничего не цветет, поросло колючими шипами. Могу только надеяться, что хотя бы после этого огнестрела Савелий не будет больше жестить, ведь никакие профессора тогда ему не помогут. И есть еще кое-что важное. Крутой тогда Дашу при всех своих бандосах наказал. Это существенно меняет дело, потому что он ее опустил в своем же круге ниже плинтуса и показал, что она больше для него ничто. Это всегда будет между ними. Такое не прощается, и я понятия не имею, как они теперь будут общаться. Возможно, накажи он Дашу сам, без лишних глаз, еще был бы шанс, но теперь Савелий сам себя загнал в тупик. Ни он простить не может, ни тем более Даша, это не пальчик порезать. То, что Крутой тогда сделал с ней, да и сейчас тоже. То, как сильно Даша предала Савелия, и к чему это привело. Ну, такое не прощается, если кратко. И, к сожалению или к счастью, Даша не Ангелина. Нет у нее того, что было в Линке к Бакирову. Там просто любовь сумасшедшая, всепрощающая, а здесь чувства, едва зародившись, обернулись ненавистью. Возможно, скажи я ему правду изначально, все было бы иначе. Но теперь поздно гадать. Мы разбили все святое, что между нами было. Остались одни лишь осколки, на которые мы теперь то и дело натыкаемся босиком. Вздрагиваю, когда Савелий подходит и пододвигает тумбочку, а после берет мою руку и втыкает обратно капельницу в катетер. Не двигаюсь, не шевелюсь, я рабею. Да, теперь так, я не могу иначе. Сжимаюсь, я думаю, он сейчас ударит меня, но нет. Посмотри на меня, Даша. Крутой наклоняется ко мне, и я улавливаю запах его парфюма. Я бы хотела плюнуть на все и просто сейчас вцепиться в его шею, обнять, разрыдаться и умолять обращений, но прекрасно понимаю, что я вообще не в том положении, чтобы даже просить. У меня нет никаких прав. И дышу я еще только потому, что Крутой почему-то этого хочет. Распахиваю шире глаза, встречаясь с его строгим взглядом. «Почему ты тогда вернулась за мной?» Он напротив и смотрит просто как сканер. «Я не хотела, чтобы тебе было снова больно». Мой ответ честный. Не знаю, как он отреагирует. Вижу только, что Савелий напрягся весь и поставил руки по обе стороны от меня. Не дышу даже. Если захочет, ударит, но Савелий зарывается огромной рукой в мои волосы и осторожно притягивает к себе. Не целует, нет, это больше похоже на то, как лев утыкается мордой в самку, обозначая территорию. Мы молчим. Слышно лишь наше взаимное тяжелое дыхание. Одно, пожалуй, уже на двоих. Между нами теперь будет только честность. Ты мне больше ни о чем не врешь, никогда и ни за что. Только правда, поняла? Да. Отвечаю тихо, чувствуя, как Савелий колет щетиной мою щеку, трется об нее. Не целует, нельзя. И я тоже. Не могу просто. Я ищу твою сестру и верну ее тебе. У вас все будет нормально. Звучит как сказка, которой, конечно же, у меня нет. У нас нет. Она кончилась, едва успев начаться. Спасибо, Савелий Романович. Я называю его по имени-отчеству не от уважения, а скорее от банального страха. Между нами теперь нет ни грамма теплоты. Я понимаю, конечно, что Крутой это делает только потому, что я тогда вернулась за ним и помогла подняться. Это мое решение теперь спасает меня и, возможно, Алису. Мы больше не говорим. Савелий выходит, а я долго смотрю в окно. Может, еще есть шанс, хотя бы мизерный, того, что Алиса жива, что с ней все в порядке, и я хочу ее увидеть. Хотя бы раз. Я буду для Крутого той, кем он захочет. Я сама тогда еще у клуба это ему говорила. Просила, умоляла, что стану для него кем угодно, лишь бы он помог спасти сестру. За вранье всегда нужно платить. А за ложь Крутому приходится платить тройную цену, без права на амнистию. Не любимые мы больше, а просто близкие враги. Воробушек всецело в руках льва. То ли заложница теперь, то ли вообще. Непонятно, кто для него.